Я как чувствовал. Вдруг наверху раздался грохот, и все вынуждены были обернуться. С верхних ступенек лестницы как-то неестественно свешивались патлы Макса. Первой сориентировалась Валентина, врач все-таки, и кинулась к лежащему на лестнице журналисту. Склонившись над ним, она довольно быстро поставила диагноз. «Обморок, нужен нашатырь. Мил, Антон, в доме есть аптечка, надеюсь?» Пока хозяева искали лекарство, которое вернет к жизни обморочного больного, Стас просчитал ситуацию чуть дальше. Проскочив мимо жены, тщетно пытавшейся шлепать лежащего по щекам, он через несколько секунд оказался у комнаты, в которой остановились Макс и Лена. Рванув дверь на себя, он застыл, прошептав навзрыд: «Я как чувствовал!» Бледная учительница младших классов лежала по диагонали двуспальной постели со сложенными на груди руками. Голова была повернута в сторону окна, голубые глаза словно пытались что-то рассмотреть за морозным стеклом. Подойдя к бывшей однокласснице, не подававшей признаков жизни, и все еще не веря в случившееся, он разглядел зажатый в ее правой руке шприц. Будучи не в силах находиться в одной комнате с покойницей, он поспешил прочь. Появившись в проеме дверей, увидел, как все, кто склонился над Максом, повернули к нему головы. В этот момент к обморочному вернулось сознание, он простонал. «Моя жена мертва, ее убили. Кто это мог сделать?» Валентина вскочила, как ошпаренная, и кинулась в комнату, откуда только что вышел Стас. Следом за ней рванулся Антон, за ним Левик с фотоаппаратом. «Этого не может быть!» — вскрикнула Мила, поднимаясь по ступенькам. «Я до ужаса боюсь покойников. Нет ничего страшнее, по-моему. И что бы на нашей даче, о господи!» «Сыщик, твое предположение насчет идеальной ситуации для классического детектива оказалось пророчеством», — пронеслось в голове Стаса зловещим эхом. «Все начинает сбываться. Хотя ты всего лишь подумал, никак не озвучив свое предположение. Ты хотел, детектив, получай. Мысли материальны. Заруби себе на носу, надо с ними быть осторожнее». Кое-как справившись с шоком, Стас вошел вслед за Антоном в комнату и произнес то же, что в подобных случаях произносят милиционеры-оперативники, герои многочисленных прочитанных им детективных романов. «Ничего никому не трогать, это место преступления. Пусть здесь останется Валентина, остальным лучше стоять в дверях. Приедет милиция, у всех возьмут отпечатки пальцев». «Но у нее в руке шприц моей жены», — простонал Левик, присев на корточки и колотя кулаками по коленкам. «Которым она делает уколы инсулина, я его из тысячи узнаю. Чем она будет ставить, кто мне скажет, как он здесь оказался?» «Но сейчас в нем не инсулин», — жестко констатировал Стас, — «а остатки яда, которым Лену, скорее всего, отравили. Его необходимо отправить на экспертизу». Как ни странно, все послушались Стаса и отошли к дверям. Многие, собственно, и не стремились подойти ближе, например, Мила с Жанной. Убитый горем Макс так и остался сидеть на ступеньках лестницы. Стас заметил, что его слова о милиции, отпечатках пальцев и экспертизе очень не понравились Антону. Он даже хотел что-то возразить, но в этот момент Валентина, проводившая осмотр, выпрямилась. Стас взглянул на жену и оторопел. Таких бледных, дрожащих губ и бегающих глаз он у нее не помнил. «Да, скорее всего, ее отравили. Точнее, покажет только вскрытие. Я, конечно, не судебный медик». Словно извиняясь, она хотела беспомощно развести руками, но в последний момент не выдержала и, закрыв ими лицо, разрыдалась. Испугавшись, Стас обнял ее. Валентину все трясло, казалось, она переживала смерть одноклассницы больше, чем законный муж. Он не помнил у жены истерик, всегда сдержанная, даже немного скупая на эмоции. Она еще в старших классах служила примером, как надо вести себя в сложных ситуациях. То, что происходило с Валентиной сейчас, не укладывалось ни в какие рамки. Стас готов был звать на помощь кого угодно, лишь бы облегчить страдания жены. Ему ничего другого не оставалось, как попросить всех расступиться и вывести супругу из комнаты. Они кое-как зашли к себе, Валентина практически не стояла на ногах, упала на постель и разрыдалась с новой силой. Между всхлипами она выкрикивала: «Сволочь, как она могла, ну и тварь!» и колотила подушку. Когда жену немного отпустила, она попросила принести ей коньяку и шоколадку, после чего сходила умыться и, изредка всхлипывая, пояснила. «У Ленки в левой локтевой ямке явный след от недавней инъекции. И вроде бы диаметр иглы совпадает, зрачки широкие, смерть наступила минут 10 назад. Плюс-минус, сам понимаешь. — Погодь, — замотал головой Стас. — Я как раз ничего не понимаю. Что означал твой припадок? Кого ты называла сволочью и тварью? — Не бери в голову, это нервное. Ей что-то ввели в вену, это изощренно, цинично. Небось, под предлогом того, что вводят глюкозу. Отсюда и припадок. — Какой яд могли использовать? — автоматически поинтересовался Стас. — Бог его знает, выбор очень широк. Могли просто ввести кубик воздуха в вену, этого достаточно, чтобы убить. Хотя в шприц вроде как остатки яда сохранились. Но вряд ли Лена позволила ввести себе в вену воздух. Ее могли одурманить тем же хлороформом, а с обездвиженным телом можно делать что угодно, в том числе и воздух в вену вести. Зачем убийце оставлять на видном месте шприц с ядом? Валентина посмотрела на мужа и усмехнулась. — А это тебе виднее, ты ведь у нас Пинкертон, вот и разберись. Стасу захотелось вспылить. Только что у жены была истерика, словно она потеряла самого близкого человека, и вдруг столь надменная демонстративная ирония. Валентина никогда не была такой. — Ты что-то знаешь и мне не говоришь. Жена резко поднялась и направилась к двери. — Кажется, кто-то собирался ехать домой, — сквозь зубы процедила она. — Или мне показалось. Вот и поезжай, а ко мне с расспросами не лезь. — Хорошо, хорошо, — пробормотал обескураженный Стас, боясь очередного приступа истерики. — Ты хотела мне показать след от укола. — Пойдем со мной. С этими словами она направилась к выходу. В комнате Седых, кроме лежащей на кровати покойницы, никого не было. Валентина подошла к трупу, подняла левую руку, развернув, указала на локтевую ямку. — Видишь, след от действий профессионала. Тот, кто делал инъекцию, был либо медсестрой, либо... — Врачом, — закончил Стас ее мысль. — Я должна кое с кем поговорить, и немедля. Может, ты сначала поделишься этой мыслью со мной? — С тобой чуть позже, — деловито бросила супруга, задерживаясь у двери. — Когда ты меня официально вызовешь на допрос. Этого ведь пока не произошло. Стас хотел крикнуть, что ее ирония неуместна, совершено убийство, но в этот момент увидел в проеме двери бородатого хозяина дачи, с кем Валентина едва не столкнулась, и промолчал. — Отлично, Стас, ты один, — констатировал Антон с какой-то почти животной радостью, протискиваясь в комнату и закрывая за собой дверь. — Значит так, ни о какой милиции, отпечатках пальцев и экспертизе я слышать не хочу. Вы что, с ума посходили все? Убийство на обкомовской даче. Это черт знает что, я представляю заголовки газет. Зачем нам этот шум? — Даже так? — вздохнул Пинкертон и уставился в одну точку, словно потеряв интерес к дальнейшему развитию событий. Спустя несколько секунд поинтересовался. — И что ты собираешься делать с трупом? —